А во-вторых, разве может справиться с каменными злыми духами маленький, почти игрушечный лук, который можно убить, разве только мышь? Ринтен приподнялся на локтях, встал на колени. Голова у него закружилась. Все же он дотянулся до стены и снял лук. От изнеможения у Ринтена задрожали пальцы, и он выронил лук на постель. Лук был сделан из обыкновенного дерева, а тетива свита из оленьих жил. Кожаный колчан был разукрашен вышивкой из мелкого, как речной песок, бисера. Бисер сильно потемнел от грязи, его можно было разглядеть только вблизи. Тугие перья на концах стрел отливали жирным блеском. Ринтен вытащил одну стрелу. Трехгранный наконечник из моржового клыка пожелтел, но на каждой грани еще можно было разобрать рисунки, раскрашенные охрой. На одной стороне была изображена стрела, на другой — маленький ребенок, на третьей — женщина. От колчана шел запах из сливающей кожи, словно дух времени, дух древности. Ринтен приладил стрелу, натянул тетиву и поискал, куда бы прицелиться. Над меховой занавесью светлым кружком виднелась отдушина. Ринтен навел на нее стрелу. Но в это время занавесь заколыхалась, и показалась голова отчима. Ринтен от неожиданности отпустил тетиву, и стрела упорхнула через отдушину в Чоттаген. От ужаса Ринтен застыл на месте, держа лук в вытянутой руке. Надо было спрятаться под одеяло, а мальчик даже пошевелиться не мог. Но отчим, вошедший с солнечной стороны, ничего, кроме окошка, не видел. Он прополз мимо Ринтена, вытащил из-за пазухи бутылку, отхлебнул от нее и принялся разворачивать и разглядывать какие-то бумажки, откладывая одни в одну сторону, другие в другую. Ринтен, немного придя в себя, спрятал лук и колчан со стрелами под одеяло. Когда отчим ушел, Ринтен прикрепил к стене лук и, улегшись, уснул утомленный и взволнованный. Мальчика разбудил шум. В пологе было битком набито народу. Посреди полога сидела старая Пэп. Она держала в вытянутой руке стрелу от амулета и быстро шептала заклинание. Ее рот, усыпанный большими неровными зубами, судорожно подергивался. Грязная от табачной жвачки пена обильно выступала на губах и падала на большой шаманский бубен, лежавший у нее на коленях. Старики, сидевшие у ярко горевшего жирника, тихо разговаривали. Ринтен прислушался. Он понял, что причиной сборища была стрела, чудом вылетевшая из полога. Талисман сам выстрелил. Стрела, не сделав даже маленькой дырочки в меховой занавеске полога, прошла в Чоттаген. Рядом с Ринтеном сидела, опустив вниз побледневшее лицо, Аренау. Заметив, что сын открыл глаза, она нагнулась к нему и зашептала: «Это к счастью, что стрела вылетела. Теперь ты скоро поправишься». Тем временем Пеп перестала шептать, осторожно положила рядом с собой стрелу и взялась за бубен. Натянутая кожа глухо зарокотала, будто потревоженный бубен был чем-то недоволен. «Потушите свет!» — хриплым голосом вскрикнула Пеп и закрыла глаза. Отчим послушно дунул на жирник. Желтое пламя подпрыгнуло и погасло. Тело Пеп мелко задрожало, конвульсивно подергиваясь. Она выкрикивала бессмысленные и бессвязные слова. «О-то-той! Ки-ка-ги-ка-ги-ка-гай! Та-та-та-та-та-та-тай!» Сидевшие в пологе расступились, освобождая место шаманки. Ринтен с ужасом смотрел на лицо старухи, ставшее непроницаемым, словно окаменевшим. «Ты стрела!» — вскрикивала в экстазе Пеп. «Кусок дерева, отделанный великим вороном и заостренный застывшей моржовой соплей, стремительная и быстрая, летящая и поражающая, ты, подобно морскому зверю, касатке ины пчик, воздух для тебя, словно вода для нее. О, келе, злые духи, страшитесь!» Голос Пеп дрожал, как натянутая на ветру нерпичья кожа. На веках закрытых глаз старухи выступили мелкие капельки пота. Желтая пена изо рта падала хлопьями на пол. Вдруг точно ветер ворвался в полог и закружил шаманку. Быстро перебирая ногами, она то подступала прямо к лицу Ринтена, то уходила от него к противоположной стене. Больной мальчик видел, как у самого его лица топтались толстые ноги шаманки и слышал над головой рокотание бубна. Недалеко от постели лежала стрела, и Ринтен с беспокойством следил за ногами Пеп, которые грозили растоптать тонкую палочку. Но волшебная сила амулета, оперенного великим вороном, пока спасала стрелу от быстрых и тяжелых ног разошедшейся шаманки. Никто не слышал, как слабо хрустнуло сухое дерево под ногами Пеп. Никто не видел, как переломалась волшебная стрела и разлетелась в разные углы полога. Лишь один Ринтен видел все это расширенными от страха глазами, и ему показалось, что это переломили надвое и его. Топчут эти грязные, одетые в раскисшие торбоза, ноги шаманки Пеп. Движения шаманки становились медленнее, рокот бубна утихал, и, наконец, старуха рухнула всей тяжестью тела на пол, раскинула в стороны руки. Обод бубна больно задел Ринтена за плечо. Сидевшие тотчас бросились поднимать шаманку, но сделать это было невозможно –